Жених из плавания. Посредине ночи в мою комнату раздается звонок. Я открываю глаза и, протянув руку, зажигаю настольную лампу. Лампа на табуретке, на будильнике без 10:02. Звонок все не прекращается. Сначала позвонили 3 раза и подождали. Сейчас уже подряд, без всяких интервалов. Придется все-таки вставать. Я натягиваю тренировочные, накинув рубаху, выхожу в коридор. Подхожу к двери и раздраженно спрашиваю, кто там? Дверь закрыта на крюк. Татьяна дома? Как будто совсем не ночь, а 2 часа дня, и как-то не очень уверена, но все равно вызывающе добавляют. Скажите, что жених из плавания. Что-то голос уж больно несолидный. Такое впечатление, что подросток, а Танюшке уж скоро под 30. Я иду по коридору обратно и, остановившись у Танюшкиной двери, стучу. — Татьяна, ты дома? — Молчание. — Слышишь? К тебе тут жених из плавания. За дверью тишина. А с вечера заводили радиолу. Ему стук присоединяется и звонок. Только теперь непрерывный. Нажали на кнопку, не отпускают. — Как же жених разбежался! — ворчливо роняет соседка, что из комнаты возле поворота на кухню. Выходит, что нажимали на все кнопки подряд. «Да дома!» — и дергает ручку Танюшкиной двери. «Когда заперто, обычно так не болтается. Значит, защелкнул он задвижку. Тоже дура, могла бы закрыться и на ключ». Я возвращаюсь обратно и, откинув крюк, открываю. «Ну-ка, что еще за морской волк?» Оказывается, 2. Тот, что помельче, судя по голосу, это и есть жених. И правда, совсем салага. Вместо тельняшки с бушлатом обыкновенная болонья. Капюшоне капли. На улице дождь. А тот, что посолиднее, уже не молодой и с подбитым глазом. Нет у жениха. Хотя и цыплячий, но все-таки воинственный. Уж больно не терпит скорее обнять любимую. После штормовых ночей в океане. Я говорю, Татьяны нет дома, вы знаете, сколько сейчас времени? То, что жених безнадежно опускает голову и молчит. «Пойдем», — говорит тот, что с подбитым глазом. «Придешь завтра», — и тянет жениха за рукав. Но жених упирается, похоже, его и вправду штормит. То, что с подбитым глазом, тоже покачивается. «Позовите», — опять не совсем уверенно начинает жених и смотрит на меня из-под лоби. Я закрываю дверь и поворачиваюсь. Придорю уж народ. «Да и у нее. Я сама видела», — ядовито замечает Тамара, та, у которой 2 детей, с которой недавно подрался дядя Вася. Сам дядя Вася сегодня отсутствует, иначе тоже бы вышел. Спать не дают. Вот проститутка, — негодует Екатерина Степановна. Надо опять писать. Екатерина Степановна в шлепанцах, в халате. Из щели выглядывает Варвара Алексеевна. Может, все-таки впустить, пускай выломает дверь. Поддержит Танюшку за ноги. Когда начнется драка, позвонить в отделение, заманчиво. Екатерина Степановна выходит из тамбура и, подойдя к двери вплотную, строго предупреждает. «Немедленно уходите! Вы слышите? А будете еще звонить, вызовем милицию!» Тишина. Все некоторое время стоят и разочарованно расходятся. Я тащусь в туалет. Непрерывной волной продолжается звонок. Только одной Танюшке. Тоже мне называется «Моряк». Уже под утро я опять прохожу мимо Танюшкиной комнаты. В Танюшкиной комнате разговаривают. Квартальному уполномоченному от жильцов квартиры номер 1, дома 134, по Невскому проспекту. Заявление. На служебной площади нашей квартиры проживает Опряткина Татьяна Васильевна, которая систематически пьет и приводит себе в комнату неизвестных людей. Приходит примерно к 18 часам поодиночке. К 22 часам собирается более 10 человек. И примерно к 1 часу ночи группками уходит на 2-3 часа и вновь возвращаются. 3 июня 1979 года Опряткина встретила к 22 часам не менее 14 человек, пьяные. К 1:30 ночи вышла из квартиры, к 2:30 клиентура, не дождавшись, улизнула через черный ход, хотя возле него дежурила Зимина Тамара Ивановна. Ну, Тамара заплакала ребенок. Возвратившись, мы ее не пускали, она больше часа била в дверь квартиры руками, каблуками, ругалась нецензурной бранью, нажимала на все звонки и никому не давала спать. обзывала нас дурами при органах милиции. На нашу просьбу к Опряткиной, чтобы прекратить этот образ жизни, Опряткина перед нами кривляется, обзывает нецензурной бранью, ставит всякие гримасы, пляшет, дразня нас, обзывает старыми дурами и, включая своих друзей и подруг, тоже пьяные, которые ходят по квартире и унижают нас, обзывают всем недостойным, чем, может, загрязняют общее пользование. Пропал из квартиры дубленый полушубок, мужской, который висел на вешалке в коридоре. Убедительно просим вас высылать хотя бы периодически в нашу квартиру народную дружину в вечернее время. Нам самим не справиться, а также просим составить ходатайство о выселении Опряткиной ТВ в ЖЭК номер 4, то есть Опряткина не справилась ни с одной работой, даже дворником. Служебная комната нужна Опряткиной для сбора пьянства, притона, хулиганства и отдачи трудом за нашу жилую Советскую площадь, Опряткина навряд ли способна.